вчера ночью и сегодня утром, говорил этот упитанный говорильник, силы специального назначения переправляли неизвестные грузы в горы на вертолетах, а затем спускали под землю. Конечно, нам не сообщают, что там происходило на самом деле, но есть предположение, что мы закидывали гуманитарную помощь в другой мир, еще бы, ведь наш император – образец гуманности. Но мы ждем подтверждения от близких к императору источников. А пока еще одна отличная новость в подтверждениях не нуждается. После схлопывания сопряжения живыми найдены княжич Туманов и восходящая медиазвезда мадмуазель Селина. Их видели сегодня на частной вилле в окрестностях Сочи. Он говорил что-то еще, но Северский не слышал, потому что негодовал. Он-то уж надеялся, что все проблемы с Тумановым улажены раз и навсегда. А тут найден живым, здоровым, невредимым. Сволочь. Даже умереть по-нормальному не может. Но, как говорится, беда не приходит одна. Вторую новость ему доставили из тайной канцелярии под грифом «Совершенно секретно». И вот она-то полностью выбила светлейшего князя из колеи. Накануне ночью, говорилось в послании, император инициировал проведение ДНК-теста. Наряду с его генетическим материалом использовался неизвестный образец. Тест положительный. Есть причины подозревать, что найден прямой наследник престола. Это был уже удар под дых. Северский согнулся и несколько долгих секунд не мог дышать вообще. Столько лет интриг и вынужденных союзов, и все псу под хвост. Нет, он не может этого допустить. Наследника следует вычислить и устранить, конечно же, а еще лучше. Но нет, эта мысль казалась слишком смелой, и ее надо было хорошенько обдумать. По крайней мере, надо было выяснить расклад сил. Император с супругой сидел в оранжерее и пил чай. Эту самую оранжерею за последние сутки буквально разобрали на части и собрали заново. Более того, проверили все до единого растения, зачастую вытаскивая их из горшков. И все ради того, чтобы установить истинное количество прослушивающих устройств, коих набралось около двух десятков. Среди них была даже пара камер, снимающих и пересылающих видео. Убирать их, конечно же, не стали, так стало бы очевидно, что император что-то подозревает, но доставили специальный подавитель сигналов. И вот, когда император говорил с императрицей, все без исключения устройства передавали специально записанную романтическую чушь. «Я тебя так люблю, мой зайчик, мы столько лет вместе», и подобное, специально записанное для данного случая. Сложнее было с камерами, потому что на видео было видно движение губ, и по ним можно догадаться о содержании беседы. Однако существовали такие точки, где у камер были мертвые зоны. Соответственно, монаршая чета заняла такое место, где разобрать, что они говорят на самом деле, не представлялось возможным. «Моя дорогая», — проговорил император, нежно приобнимая супругу, — «должен доложить, что, кажется, одной головной болью меньше. У нас с тобой есть внук, сын нашего дорогого Вани. Почему нельзя это было сказать мне в спальне?» Она улыбнулась, но в глазах виднелась тревога. «Потому что, подозреваю, там еще больше прослушки и камер», пожал плечами монарх. «Извращенцы», фыркнула императрица. «Но понять их можно. В борьбе за власть выживает сильнейший. И да, одной головной болью меньше», она поцеловала супруга в темечко. «А сколько их прибавится? Нашего внука захотят убить и люди Тверского, и люди Северского. И богам только известно, к чему это приведет. Тут мне возразить нечего», пожал плечами император и с любовью посмотрел на жену. «Но мы с тобой как-никак монархи, сможем защитить внука. Кстати, не томи», императрица подняла бровь. «Кто он? Я его знаю, его сейчас многие знают», усмехнулся монарх. «Это Игорь Туманов. Но как?» — поразилась супруга. «У него же вроде полная семья». «Адюльтер? Ничуть не бывало», ответил император. «Его мать, Ксения Альбертовна Озерова, младшая сестра Татьяны Озеровой, в замужестве княгини Тумановой. Его отдали в семью сестры, чтобы скрыть позор». «Умно», — покивала головой императрица. «Я бы, наверное, так же сделала». «Что?» — брови монарха полезли на лоб. «Если бы такая ситуация была», — она улыбнулась и взяла лицо супруга в ладони. «А ты что так всполошился? Никто мне не нужен с таким тигром, как ты». «Эррр», — оскалился вставной челюстью император и тут же стал серьезным. «Так что будем делать-то, Ксения Альбертовна Озерова?» Тем временем императрица напрягала собственную память. «Знаешь, а я ведь ее помню. Она мой именной грант когда-то выиграла во время обучения в Смольном институте благородных девиц. Подавала большие надежды как маг-ученый. Что-то с агрономией и сельским хозяйством связанное, сейчас уже точнее не вспомню. Замуж так и не вышла. Хм, теперь понятно почему. Ее тоже придется охранять теперь, вздохнул император. Знаешь, иногда излишняя охрана только мешает, ответила на это его супруга. Почему еще? Удивился монарх. Лишнее внимание, пожала плечами императрица. Ты словно бы говоришь, этот человек в чем-то замешан. Вот и приходится его охранять. Я не говорю, что охрана не нужна совсем. Нужна, но аккуратная. А что объявим на юбилее? Усмехнулся император, потирая старческими пальцами виски. Боюсь, как бы гражданскую войну не спровоцировать любой подобной информацией. Давай тогда сделаем так, задумчивым голосом произнесла императрица. Юбилей мы, ясное дело, отмечаем. Но вот преемника на нем ты объявлять не будешь. Вместо этого заяви, что есть наследник престола, но в ближайшие 5 лет он еще многому должен будет обучиться. А пока встречайте императора, и разведешь руками. Пусть аплодируют. Хитро оценил монарх, но могут же не поверить. Императору, супруга скорчила недоверчивую физиономию. Тогда грош им цена. Если будут вопросы, скажем, что воспитывался в другой семье или даже в другой стране. Тайна. Чтобы что? Правильно, чтобы не добрались недоброжелатели и не устранили его. Ага, настолько тайно, что даже мы не знали, хохотнул он, ударив себя по коленке. Зато надежно, ответила императрица. Теперь главное, сохранить. При нем Гагарин и Пожарский, ответил на это император. Полагаю, там даже муха мимо не пролетит без контроля личности. Ну знаешь ли, сына они нам не уберегли, так что, дорогая, он взял ее руки в свои ладони и горячо поцеловал. Уверен, теперь они учтут свои ошибки и наизнанку вывернутся, чтобы мальчик выжил. Чувство вины иногда гораздо более весомый фактор, чем чувство долга. Глава 4. Дизик загрустил. Мало того, что он остался один, так еще и вестей от Аралиуса все никак не было. К одиночеству-то Цербер привык, в конце концов, можно было поговорить с самим собой, так что в каком-то смысле этого слова одиночество было неполным. Но вот совершенное отсутствие вестей от друга очень напрягало. Он смотрел на время и ходил туда-сюда, пытаясь хоть как-то себя развлечь, но ничего не получалось. Все его мысли были направлены только на то, как там себя чувствует инкуб. Он же на самом деле такой ранимый, его кто угодно обидеть может. Несколько раз Дизик порывался прыгнуть в клубящуюся тьму в углу подвала, чтобы узнать самому, что там с Аралиусом, но каждый раз сдерживался, вспоминая, что дал тому сутки. Вышагивая по подвалу, он несколько раз натыкался на рецепт самогона и в какой-то момент подумал, что самый главный ингредиент – это автор. Кто угодно может стараться изо всех сил, но такой убойной штуки, как у инкуба, вряд ли удастся добиться. Когда же сутки, наконец, истекли, Цербер уверенной походкой в своем привычном трехголовом виде потопал к порталу между мирами. «Я тебе покажу», — бормотал он вслух левой головой, — «как заставлять друзей нервничать. Я тебе такое устрою». На той стороне он вышел в пещере. Вокруг привычно пахло серой и пыхало адским жаром. Дизик даже поежился от удовольствия. Но, выглянув из пещеры, он оторопел. Внизу хорошо был виден замок, украшенный различными статуями в развратных позах. И вот на этот самый замок накатывались целые волны демонов. Но, судя по всему, никак пока не могли его взять. Высунув головы дальше, далеко внизу Дизик увидел обгоревшее нечто, к которому и поспешил. Приблизившись, он убедился в том, что это самое дымящееся нечто очень похоже на тело инкуба. Перевернув его, он увидел обезображенные черты Аралиуса. Как ни странно, но инкуб все еще был жив, но находился без сознания. «Чертов Аралик!» – прорычал Дизик, аккуратно хватая друга двумя пастями и поднимая вверх. «Отпускать одного вообще нельзя. Все равно найдешь, как самоуничтожиться. Если помрешь, домой больше не приходи. И вообще, из-под земли достану и снова закопаю». И при этом он быстро-быстро тащил инкуба наверх обратно к проходу между мирами, даже не заботясь о том, заметит его кто-нибудь или нет. «Игорь, привет!» Звонок от Жданова оказался достаточно неожиданным, поэтому я даже встрепенулся, принимая звонок. «Приветствую, Антон Палыч», — сказал я, понимая, что просто так он звонить не будет, да и голос его свидетельствовал о том, что произошло что-то неординарное. «Что-то случилось, мягко говоря, да», — проговорил тот с привычной долей сарказма в голосе, но все-таки на полном серьезе. «Несколько минут назад один знакомый нам обоим волкодав притащил ко мне в кабинет обожженную тушку, по всем признакам напоминающую другого нашего общего знакомого, Оралиуса. Один стонет, второй рыдает и первого умывает слезами, а у твоего отца, который как раз был на приеме, кажется, еще одна фобия будет. Так, сказал я, резко собираясь с мыслями. Оралиус жив, он будет жить, поправился я, вспомнив, что Жданов упомянул про стоны. Что там будет с Тумановым старшим, меня, честно говоря, вообще не волновало. Что от меня нужно? Ну я его подлатал, конечно, насколько мог, задумчиво проговорил мой собеседник, явно не уверенный в том, что стоит говорить, а что не стоит. Но дело в том, что он в очень тяжелом состоянии, и я же могу только человеческую сущность лечить, а он травмированный на ином уровне. Все ясно, ответил я, окидывая взглядом своих спутников, которые уже напряглись, видя мою реакцию. Держи его в живых, как хочешь, мы скоро будем. Я на тебя надеюсь, сделаю все, что от меня зависит, ответил Антон Павлович и, вздохнув, добавил, надеюсь, он протянет до вашего приезда. Закончив звонок, я громко проговорил, чтобы слышали все, Оралиус при смерти, срочно выдвигаемся в Смоленск. Ни у кого даже вопросов не возникло, все молча принялись собираться, и только Кира подошла ко мне и тихонечко спросила, что, все так серьезно, и заглянула в глаза. «Боюсь, что да», — ответил я и сжал ее ладонь, «но будем надеяться, что он выживет». Из Сочи в Смоленск летели спецбортом, предназначенным для имперской курьерской службы. Все были сосредоточены на своих мыслях и особо не общались. Из аэропорта Игорь с остальными сразу помчался в свой особняк, где было плохо его другу. Ксения Альбертовна в компании Алексея Гагарина осталась в холле, где, пользуясь тем, что, кроме них, никого рядом не было, решила прояснить ситуацию. «Скажите, пожалуйста», она пристально посмотрела мужчине в глаза, «а что случилось с бутонами вашей симпатии, раз они увяли, не успев распуститься прекрасными цветами?» «Простите, что?» – переспросил Гагарин, который в этот момент был занят совершенно другими мыслями, поэтому совершенно не уловил сути того, что сказала ему Озерова. «Я, кажется, немного отвлекся. Вот-вот». Ксения Альбертовна прищурилась и решила говорить без обиняков. «Мы с вами уже взрослые люди, поэтому можем прямо высказать все то, что гложет, правильно я понимаю». «Совершенно верно», — кивнул ей Алексей, не до конца понимая, чем вызвано подобное вступление. «Я вас слушаю». «Ну так вот, мне решительным образом непонятно, куда все делось». Озерова понимала, что говорить надо еще прямее и понятнее, но врожденная интеллигентность протестовала против этого. С другой стороны, как еще разговаривать с мужчинами? Была же симпатия вроде бы, вы вот ухаживать порывались, и вдруг отшатываетесь от меня, словно от прокаженной. Я понял, о чем вы, ответил Алексей и вытянулся в струнку, словно находился перед вышестоящим начальством. Поверьте, симпатия никуда не делась. Можно сказать, что, наоборот, с каждым днем она становится все больше и сильнее. «Тогда что же заставляет вас избегать меня?» Ксения Альбертовна отличалась твердым характером и была намерена добиться ответа на свои вопросы. «Дело в том», — проговорил Гагарин, едва выдерживая ее взгляд, «что появились некоторые обстоятельства, значительно усложняющие ситуацию. И что это за обстоятельства?» — фыркнула Озерова, понимая, что еще чуть-чуть и ей уже будет не сдержать поток сарказма. «Вы случайно вспомнили про жену и троих детей?» «Нет, я не женат и отпрысками не обзавелся», — усмехнулся Алексей. «Это касается прошлого». Женщина встала с мягкого дивана и теперь смотрела на него сверху вниз. «Моего или вашего?» — резко спросила Ксения Альбертовна, чувствуя, как у нее покраснели уши. «Ну вот», — думала она, — «едва показалось, что счастье возможно, как вновь все всплывает». «Скажем так», — размышляя, «как лучше ответить», — проговорил Гагарин. «Это касается прошлого вашей семьи. Уж чего я от вас не ожидала», мгновенно изменившись в лице и тоне, проговорила Озерова, впечатывая каждое слово в Алексея, «что вы воспользуетесь своим служебным положением для того, чтобы копаться в чужом грязном белье». С этими словами она развернулась и скрылась в коридоре первого этажа, направившись в ресторан. «Да уж», — вслух проговорил Гагарин, «кажется, я что-то не то сказал». Но не успел он отправиться за ней и попытаться исправить ситуацию, как у него в кармане тренькнул телефон. Сообщение пришло с неопределяемого номера, но по некоторым признакам было совершенно ясно, от кого оно. Результат положительный. «Охранять, как зеницу ока». «Слушаюсь», — ответил Алексей, убирая телефон обратно, и растерянно огляделся. Все их подозрения оказались реальностью. Тайная встреча, само по себе мероприятие достаточно хлопотное, потому что необходимо обеспечить абсолютно приватную обстановку, защитить встречающихся от лишних глаз, ушей, камер и микрофонов. Обычно места для таких вот нужд хорошо известны в узких кругах, что делает организацию еще сложнее. Но еще труднее приходится тем, кто организовывает встречу непримиримых врагов. Ни одного упоминания о том, что они виделись, не должно просочиться в прессу. Иначе получается, что многое из доходящей до остальных людей информации – это просто видимость. Тайную встречу светлейших князей Тверского и Северского организовали в одном из лесных массивов Рублевки. Тут точно не было лишних глаз и ушей, а о камерах и микрофонах позаботились специально обученные люди. В целом, ситуация очень походила на ту, что была в оранжерее императора. «И зачем же вы меня вызвали, враг мой?» — усмехнулся князь Тверской, поднимая бокал с вином, который ему подал слуга. «Неужто договориться решили? Да оставьте вы эту театральщину!» — махнул ему рукой Северский. «Мы с вами не на людях. Я понимаю, что мы оба уже отлично вошли в роль цепных псов, что грызутся за трон, но опять же мы оба знаем, что это пиар-акция, и не более того. Согласен?» Кивнул Тверской и отпил еще вина. Как-то сам уже настолько поверил, что иногда забываю о договоре. Так, к чему такая спешка? Или слухи все-таки верны? К моему глубочайшему сожалению, верны, Северский не мог сидеть на месте. С тех пор, как ему сообщили новость, он вообще не мог успокоиться. Накануне провели ДНК-тест, он оказался положительным. Это значит, что нашли бастарда нашего давно усопшего принца. «Пу-пу-пу», — ответил на это Тверской. Ему накануне встречи доложили о данной ситуации, но он до последнего не хотел верить. Видимо, надеялся, что какая-то ошибка. «Мы же можем просто не признать его. Так, если его признает император, а к этому все идет, то это бессмысленно». Он ходил взад-вперед, глядя на качающиеся сосны за шатром, в котором проходила сама встреча. «И это будет значить только одно, что трон, который мы такими усилиями пытались добыть, уплывет у нас из-под носа». «Да уж», — вздохнул Тверской, понимая, что устал следить глазами за мельтешащим Северским. «Благодарю, что посвятил в проблему. Столько лет грызться на виду всего двора, чтобы отвлечь внимание от нашего союза», — Северский отчаянно жестикулировал, словно отбивался от дурных мыслей. «А теперь появляется какой-то бастард, которому планируют отдать корону. Я возмущен до глубины души. Но ты уверен, что это именно бастард?» — поинтересовался князь Тверской, которому все еще не верилось в происходящее. «Как-то все это подозрительно. Бастард однозначно», — ввернул свое любимое словечко Северский. «Только этим можно объяснить, что о наследнике до самого последнего времени не знал даже сам император. Я бы такое не пропустил. Так что, уж поверь, это так, ну так известно, кто это». Опомнился вдруг Тверской, поняв, что самого главного в их обсуждении не хватает. Чтобы понимать, что именно сделать, надо знать, с кем именно. Может быть, просто убрать, да и дело с концом. «В том-то и дело, что пока совершенно не ясно», — ответил Северский, все-таки садясь на свое место и принимая бокал вина. «Как оказалось, моих людей за последнее время выдавили из непосредственного окружения императора, а я-то ни сном, ни духом. Мне говорили о заменах, но я свято верил, что один ушел, другой встал на его место. Но, как оказалось, ничего подобного. Поэтому мои люди даже близко не получили доступ к документам». «А если на медперсонал аккуратно надавить?» — поинтересовался Тверской и тут же по выражению лица собеседника понял, что ляпнул глупость. Нечто подобное было предпринято чуть ли не в первую очередь. «Они не знают, чьи материалы исследовали», — пожал плечами Северский. «Удалось только получить информацию, что это точно не сын самого императора, а именно внук. И на этом все. Тогда каковы наши планы?» Князь Тверской напрягся, потому что, если трон переставал маячить на горизонте, то необходимость союза с ним у Северского отпадала напрочь. «Нужно же как-то действовать. И да, будущая помолвка детей остается в силе». «Непременно», — ответил ему Игнат Валерьевич и крепко задумался. «Конечно, все остается в силе. Но, если мы сейчас не подсуетимся, наши внуки трон не увидят, понимаешь?» «Это я, конечно, понимаю», — тяжело вздохнул Тверской, сетуя в мыслях на то, как нехорошо все повернулось. Он терпеть не мог, когда срывалось что-то важное в последний момент, а уж тут настолько важное, что глобальнее и не придумать. «Поэтому я предлагаю следующее», — проговорил Северский и, подсев к Тверскому, склонился к его уху. «Я видел, что между теткой и Гагариным происходит что-то не то, но решил до поры не вмешиваться. Тем более, я понятия не имел, в чем суть. Игорь, кстати, тоже, поэтому мы пока постановили заниматься более важными делами. А они, кстати, имелись. В первую очередь пришлось буквально заливать Оралиуса благодатью, чтобы подлатать его сущность инкуба. С человеческой неплохо справлялся Жданов, а вот со всем остальным. Поняв, что за пару минут тут не справится, я решил отпустить Ксению Альбертовну домой. Я знал, что она нервничает и хочет скорее оказаться в усадьбе. Взяв сумку с самоцветами, я отсыпал пару горстей в небольшой мешок и отправился искать тетку. Она оказалась в ресторане и уже допивала заказанный кофе. Гагарин вошел вслед за мной, но я не обратил на него внимания. А вот на глаза Ксении Альбертовны, сверкнувшие обидой даже, кажется, злобой на него обратил. «Да уж, что-то между ними точно произошло. Тетушка», — сказал я с улыбкой, надеясь хоть чуть-чуть разогнать ее мрачность. «Возьми, пожалуйста», — я протянул ей мешочек с камнями. «Это тебе для подъема духа». «Спасибо, конечно», — ответила та, но я видел, что она буквально держала себя в руках, чтобы не вспылить. «А что это?» Открыв мешочек, она увидела, как внутри переливаются камни. Даже под комнатным освещением они были прекрасны. «Ао!» Тетка моментально просветлела. «Какие чудесные! Но я не возьму!» Она протянула мне их обратно. «Это же стоит!» Я аккуратно взял ее руки и отвел от себя. Она прижала их к груди, и в ее глазах мелькнули слезы. «Это на восстановление теплиц», — ответил я, полагая, что с таким предлогом она камни заберет без зазрения совести. «Может быть, побольше построишь. Возможно, вернешься к изысканиям, которые любишь». «Спасибо», — ответила она, обнимая меня одной рукой за шею. «Спасибо тебе огромное. Я поеду?» «Да, конечно», — кивнул я, понимая, что мне уже пора бежать в медкабинет Жданова. «Прости, проводить не смогу, у меня тут, сама понимаешь». «Да-да, конечно», — проговорила Ксения Альбертовна и развернулась, чтобы уходить. «Разрешите, я вас провожу», — сказал Гагарин, делая шаг по направлению к тетке. «Благодарю», — проговорила она ледяным тоном. «Я сама доберусь». «Ага, значит, за короткое время они успели поссориться. Ладно, я обязательно займусь этим вопросом, но позже. Сейчас у меня Оралиус при смерти. Вообще то, что мы застали, когда чуть ли не всей компанией ввалились к Жданову, стоило отдельного описания. Врач стоял в стороне, так как уже сделал все, что мог для той ипостаси инкуба, что была ему подвластна. А возле кушетки, на которой лежал стенающий Оралиус, сидел Дизик. Его правая голова плакала навзрыд, роняя драгоценные слезы на марлевые компрессы, которые Цербер незамедлительно прикладывал к поврежденным местам инкуба. Центральная голова усиленно нюхала лук, чтобы тоже разрыдаться, но у нее никак не получалось. Я подумал сначала, а зачем такое надо, но потом понял, что слезы Цербера хоть и помогают, но слишком медленно. А у нашего дорогого Оралиуса слишком многое нарушено в организме. Зато левая голова играла роль сварливой жены. «Вот я же тебе говорил, что не стоит туда лезть, Оралик, твою за ногу. Я же беспокоюсь, а ты о друзьях вообще не думаешь. Лишь бы самоубиться поскорее, а Дизик, конечно, пускай страдает. Вообще меня ни во что не ставишь. Ну вот как можно было так подставиться? Это какая-то лечебная магия, о которой я не знаю», — спросил я, выслушав тираду. «Бронить пациента, чтобы он вылечился, или что?» «Это крик души», — ответил мне Цербер, но по его мордам я видел, что он вздохнул с облегчением, увидев нас. «Как я рад, что вы успели!» «Рандом», — прохрипел Оралиус, после чего я почувствовал на себе заинтересованные взгляды. «Там все плохо. Там госпожа Лулулиана с моими братьями и сестрами. На них напали. Замок атакован демонами». «Так вы и сами демоны же», — не понял я, поэтому решил, что Оралиус бредит, и подошел поближе к изголовью его кровати. «Конкуренты, ты не понимаешь, это другое», — ответил инкуб. «Мы, демоны-искусители, а те, демоны-убийцы. Они вырезают всех остальных под корень, но с нами могут поступить и иначе. Но потом все равно убьют». «Да, перспективки, конечно», — выдохнул я, соображая, что можно сделать в подобной ситуации. «Ты же понимаешь, что одно дело вылечить тебя, а совсем другое. Спаси ее, пожалуйста», — взмолился Оралиус и даже приподнялся на локтях, но Дизик уложил его обратно. «Спаси госпожу и сестер, замок и так почти захвачен. Еще немного, и он может пасть. Что с ними тогда будет?» «Послушай, я попытался достучаться до его голоса разума. Ты, наш друг, тут все понятно, за тебя мы горой, мы тебя вытащим, вылечим. Но Лулулиана нам никто, это раз. Против орк-демонов, как ты это все описываешь, мы просто не выстоим. Нас тут с силой двое, я и Силикона, это два. И самое разумное, что мы сейчас можем сделать, это залить подвал обратно бетоном, чтобы к нам сюда никакие демоны не проникли. Это три. А ты предлагаешь нам лезть туда, прямо им впасть? Прости, но это очень глупо. Пусть глупо, но мы должны спасти их». Инкуб едва не плакал, и то только потому, что у него не было на это сил, а говорил он вообще на их пределе. «Мы не можем отдать их на растерзание. Ну, пожалуйста, замок вполне уже мог пасть», — проговорил я медленно, но твердо. «Идти туда сейчас — это верная гибель. Нас всего двое. Попадос!» — вдруг выкрикнул Инкуб. «Что?» — вскинулся я, как от удара, потому что был не готов услышать сейчас имя своего недруга. «Что ты сказал?» Там у госпожи Лулулианы Аралиус перешел на шепот, потому что совсем обессилел, и Силикона снова вливала в него благодать. Какой-то инкуб подскочил ко мне и сказал, что он, Попадос, и, если его спасут, то он все вернет, как было. Очень увлекательно, я рассвирепел, даже забыв то, о чем мы говорили изначально. Но пусть этого урода все демоны на вертеле жарят по очереди. Я пальцем не пошевелю. Но как же, договорить Аралиус не успел, потому что меня схватила Силикона и выволокла почти в буквальном смысле в коридор. Все потому, что я не успевал за ней. И уже там она наклонилась к моему уху и принялась шипеть. Сначала я подумал, что она пытается внушить мне что-то на змеином, но затем оказалось, что это настолько исказился наш общий язык, на котором мы обычно говорили на Олимпе. «Если тебе досталось такое тело, что просто огонь, она, кстати, действительно негодовала, что можно баб шпилить и вообще жить в кайф, то мне, знаешь ли, надо ходить большой и зеленой царевной аркушкой». Я закатил глаза. Вот откуда не ожидал проблем, так это с ее стороны. «И что ты предлагаешь?» С шумным выдохом поинтересовался я. «Если ради возвращения в свое тело и домой мне нужно снять Попадоса с вертела демонов, я его сниму», — с угрозой в голосе проговорила богиня. «А ты мне в этом деле поможешь? Но ведь, я-то тебе помогала», — рыкнула Силикона. «Поэтому не отвертишься. Но я не просил тебя мне помогать», — я развел руками, уже понимая, что действительно не отверчусь. «И не потому, что она меня к этому подвигает, а потому что я глубоко понимаю ее боль. А я прошу, тебе еще со мной на одном Олимпе жить». И она хищно улыбнулась. «Имей в виду, если он еще существует», — проговорил я с ответной улыбочкой. «Сплюнь», — вскрикнула богиня и побледнела. «Так что надо быстрее выручать Попадоса, быстрее». «Вот так всегда с вами женщинами», — проговорил я больше в пространство, чем для нее. Начинали с просьбы, закончили шантажом. Она блеснула глазами. «Ладно, вдруг и правда сможет нас вернуть». Глава 5. Гагарин, как всегда, был во всеоружии, хоть и казался несколько растерянным после демарша Ксении Альбертовны. Когда я к нему подошел в сопровождении Силиконы, он сидел на диване и читал что-то на экране телефона. Лишь услышав нас, он обернулся и, видимо, оценив серьезность намерений, поднялся нам навстречу. «Пойдем», — сказал я, махнув ему рукой. «Поговорить надо. Что-то случилось?» — приподнял бровь Алексей, следуя за нами. «Кому-то надо сделать плохо, или хорошо, или новое сопряжение. Скорее, первое», — ответил я на ходу и, подумав, добавил, «хотя и второе не исключено. А вот сопряжения пока нет». Когда мы оказались в пустующем кабинете Дарьи, заваленном бумагами и проектами, я обернулся к вояке. Я понимал, что сильно рискую, рассказывая ему больше, чем нужно знать людям, но другого выхода у меня сейчас особо и не было. «Короче, Леша, Силикона решила не дожидаться, пока я подберу слова, поэтому начало первой. Нам нужно сходить в подвал и победить орду демонов». Гагарин подошел к ней вплотную, поднялся на носочки и потрогал лоб арчанки. «Температуры вроде нет», — вслух принялся рассуждать он. «Пить вроде тоже не пили. По голове били Аралика. Так чего вы такой бред несете?» «Это не бред», — я покачал головой даже без намека на улыбку. «С первого взгляда действительно кажется, что все это глупость, но на самом деле все более чем серьезно. После сопряжения не думаю, что тебя сильно можно чем-то удивить, поэтому выслушай, пожалуйста, внимательно. Слушаю, ответил он, прекратив улыбаться и полностью собравшись. Я и не сказал, что вы бредите, но было похоже. Тогда начну сначала, проговорил я и глубоко вздохнул. Аралиус не совсем человек, точнее, совсем не человек. Он инкуб, ни один мускул не дрогнул на лице Гагарина. Мне он достался от предыдущей хозяйки вместе со зданием, а та в свою очередь свалила в другой мир, забетонировав подвал. Когда мы разрушили бетон, проход снова открылся. Аралик решил вернуться к своей госпоже Лулулиане, но оказалось, что там, тут я запнулся, потому что не знал наверняка, а мог только предполагать. Скорее всего, в том мире точно такие же сопряжения, как и у нас, а, может быть, и нет. Но суть в том, что братьям и сестрам нашего инкуба не повезло, их захватывают демоны. Надо спасать. И много их? Спросил Алексей, приподняв бровь. Кого? Уточнил я, понимая, что мало об этом знаю. Даже примерное количество инкубов и суккубов мне неизвестно. Нападающих, сказал Гагарин, которые демоны. С этим вопросом мы пошли к Аралиусу, но тот спал под пристальным надзором Дизика, который все делал по часам и не отходил от друга ни на шаг. На этот разговор уже пригласили Максима Пожарского. Что-то хотели у него узнать, спросил Цербер, подозрительно поглядывая на нас, чтобы мы, не дай боги, не разбудили инкуба. Может быть, я смогу помочь, или спросите позже. Да нам интересно, сколько демонов осаждает замок, проговорил Алексей, глядя на Дизика, чтобы хотя бы примерно понимать расклад сил. Орда, вопросительно произнесла правая голова и обернулась на две остальные. Легион, откликнулась левая и тоже повернулась, так что они обе теперь смотрели на центральную. Тьма, выплюнула та, восприняв, видимо, это как какую-то игру. Арава, снова высказалась правая. Полчища, добавила левая, и две крайние головы снова уставились на центральную. Та несколько раз перевела взгляд с одной на другую, смешно вертясь из стороны в сторону. Да хренилиард, короче, нашлась она, наконец. Конца и края им не было, когда я туда ходил. Гагарин с Пожарским переглянулись, и я едва смог сдержать смех, так как это было до жути похоже на то, как переглядывались головы Дизика. Я категорически против, сказал Алексей и кивнул Максиму. Абсолютно солидарен, согласился тот. Но почему? Взмолилась Силикона, и я решил, что она взяла на себя в данном случае роль Аралика. Тот сейчас бы устроил истерику, если бы был в сознании. Нам просто нужно вызволить оттуда некоторое количество людей. Я бросил на нее укоризненный взгляд. Военные должны знать, за кого рискуют жизнью. Если мы их еще на это уговорим, естественно, не наше это дело, по-военному холодно и ясно ответил Гагарин. Всех не спасешь, всех и не нужно, заявила зеленая арчанка, складывая ладони. Надо только этих. При таком превосходстве противника, проговорил Пожарский, поддерживая своего товарища, результат предсказуемо летальный. И даже если нам этот ваш рандом будет благоволить, то все равно кто-то из нас погибнет. Поймите, сопутствующие жертвы есть в любом конфликте. С этим нужно смириться, это норма. Нет, тут уж решил вступиться я, хотя и сам не хотел рисковать жизнью. Подобные сопряжения, это не норма, а, следовательно, и потери из-за них тоже. Что ты имеешь в виду, Игорь? Глянул на меня Гагарин. Мы можем, конечно, проигнорировать проблемы других и просто жить дальше. Я начал говорить то, что только что пришло мне в голову. Но дело в том, что следующим миром, с которым столкнется мир демонов, может стать наш с вами. И точно так же они побегут штурмовать наши укрепления. Аргумент, кивнул Алексей, но, и к тому же, перебил я его, жестом попросив прощения, среди инкубов, скорее всего, есть тот, кто может способствовать улучшению ситуации. Изучить противника, глянул Пожарский на Гагарина. Мне иногда казалось, что они общаются мысленно, так как скупых обрывков фраз явно было маловато, чтобы передавать цельные образы. Разведка боем, утвердительно проговорил на это Алексей. Мы должны быть готовы к любым сопряжениям, да и наличие дыр в другие миры не внушает оптимизма. Но группу мы не потянем, заметил на это Максим, и Гагарин покивал, соглашаясь с данным утверждением. «А ты знаешь, кто именно может нам помочь?» – спросил он меня, разрабатывая в голове операцию. Это было очевидно по морщинам, избороздившим лоб. «Как он выглядит?» «Аралиус знает», – ответил я и, кажется, понял, что именно они меня спрашивали. «А зачем вам эта информация? Выведем всех, тут разберемся, кто именно нам нужен». «Понимаешь», – сказал мне Пожарский, – стараясь быть помягче. Шансы на эвакуацию одного конкретного индивида значительно выше, чем шансы на эвакуацию группы лиц. Проверено на собственном опыте. А остальных, значит, бросим. Да, вояки, вступила в разговор Силикона. Женщин, детей, наплевать, пусть их насилуют, убивают. Так, надо же понимать риски, попытался что-то возразить Пожарский, но богиня и слушать ничего не хотела. Да что вы за воины такие? Она брезгливо поморщилась, а потом сплюнула себе под ноги. Тьфу, они воины. Уж лучше я сама пойду всех спасать, и пусть погибну, но буду знать, что сделала все возможное. Гагарин скорчил весьма скептическое выражение лица, а затем они переглянулись с Пожарским, и оба развели руками. После чего Алексей сказал, что ж, давайте тогда конкретную информацию по местности. Сколько, где, куда, будем думать. Но для того, чтобы получить исчерпывающую информацию, нам пришлось ждать, пока очнется Оралиус. К счастью, это произошло достаточно быстро. Мы только-только успели выяснить от Дизика, что выход из прокола между мирами находится в пещере, а та на относительном возвышении. А вот когда в себя пришел инкуб, появилась конкретика. Итак, расстояние от портала до замка составляло около 2 километров. Причем, пещера находилась выше почти на 300 метров, и уклон был достаточно крут. Рельеф в этом месте вообще оставлял желать лучшего, что не могло остановить суккубов и инкубов, поскольку все они имели крылья и во все времена свободно передвигались от одной точки к другой по воздуху. Количество целей для эвакуации, а другими словами, братьев и сестер Оралика, было до 50 особей. При этой информации Пожарский устало потер лоб ладонью, но ничего не сказал, а продолжил записывать и запоминать. Облегчало ситуацию лишь то обстоятельство, что 2/3 всех спасаемых умели летать, только дети еще плохо пользовались крыльями. А вот противников, как уже упомянула центральная голова Дизика, дохренили он. И вот тут-то и скрывалась основная опасность. Так как ни Цербер, ни Инкуб не успели рассмотреть демонов, выяснить их боевой потенциал и так далее. Вместо нападающих у нас была огромная черная дыра под названием Рать, ну или все вышеупомянутые названия. Суть это не меняло. «Знаешь, что нам обязательно надо сделать?» — обратился Гагарин к Пожарскому, когда они закончили тщательный допрос Оралика и Дизика по поводу условий в мире, куда им предстояло сунуться. «Пути отступления, скорее утвердительно, чем вопросительно», — проговорил тот. «Угу», — хмыкнул Алексей и задумался. «Нужно как следует заминировать пещеру, чтобы вызвать нормальный обвал, так как ход нам в любом случае придется запечатывать». Независимо, вернемся или нет, Оралик и Силикона только переводили взгляды с Пожарского на Гагарина и обратно, а когда пытались что-то сказать, у них ничего не выходило. Лишь в самом конце инкуб смог выдавить из себя: «Я с вами пойду». «Это исключено», — ответил ему Максим. «Нам не нужен лишний балласт». «Кстати, насчет балласта», — проговорил Гагарин и повернулся к Оралиусу. «Какая у вас грузоподъемность? Ты что-то придумал?» — спросил Пожарский, заинтересованно глядя на собрата по оружию. «100, максимум 120 килограмм», — ответил инкуб на вопрос Алексея. «У каждого, конечно, по-разному, но, в целом, это предел грузоподъемности. Я вот пытался утащить Селину и уже не вывез. Я похудела», — сконфуженно проговорила та. Гагарин обернулся к Пожарскому. «Боец в разгрузке примерно столько и весит, так?» Максим кивнул, но понимал, что это не вопрос. Алексей же снова обернулся к инкубу. «А детей сколько?» Когда он получил ответы на все уточняющие вопросы, то несколько минут пребывал в глубокой задумчивости, что-то усиленно считая в уме. «Пойдем группой в 8 человек, плюс мы и Игорь, наконец», — сказал он, придя к какому-то конкретному решению. «Зеленую с собой не берем, ее никто не вытянет, но берем все артефакты невидимости, что есть. И еще нам понадобишься ты, Игорь, а точнее, некоторая твоя способность». «Какая именно?» — поинтересовался я, прикидывая, какую магию Туманова собрались использовать при эвакуации. «Умение повелевать», — многозначительно ответил Гагарин и посмотрел мне в глаза. «Твою мать, они знают!» — прозвучала паника в голосе Игоря. «Мне конец, без паники, любой конец, всего лишь новое начало. Давай сначала выживем, а потом будем переживать», — успокоил я Туманова, понимая, что в данном конкретном случае группе действительно скорее понадобится Игорь, чем я. К инкубам отправились 13 человек, если к таковым относить Оралиуса и Дизика. Оба настояли на том, что им необходимо присоединиться к группе. Первый говорил, что без него они потратят слишком много времени на то, чтобы попасть внутрь, а второй — «Хочу пооткусывать демонам задницы их хвостатые», — прорычал Дизик, облизываясь. «За друга, за Ралика, ну и 8 бойцов, у которых, если и возникли вопросы, то они держали их при себе. Вот есть плюсы в этих военных, их ничем не проймешь. Ну, почти. Отдельно стоило посчитать Гагарина и Пожарского. Они командовали всей операцией вместе, но так хитро распределили обязанности, что мне это понять было не дано. А я иду, как твой представитель», — хохотнул я, обращаясь к Игорю. «Гордись, теперь ты в нашей паре главный, и уже не в первый раз», — бодро ответил тот, и я услышал нотки, подразумевающие юмор. «Надо же, и такое, оказывается, возможно. Еще чуть-чуть, и я заставлю тебя составить договор на пользование телом. Надеюсь, это нам не пригодится», — ответил я, ухмыляясь. «Совсем скоро я должен оказаться дома. Ну, если вдруг твои каникулы совсем уж затянутся», — сказал он, четко обрисовывая свою позицию. «Может же такое быть, а я уже соскучился по полноценной жизни. Тут, конечно, как у Бога за пазухой, но все-таки, если затянутся, мы что-нибудь придумаем», — проговорил я, твердо веря, что так оно и будет. «В накладе ты точно не останешься. Бойцы, Алексей с Максимом, я и Аралик шли под прикрытием артефакта невидимости. Причем, перед нашим выходом над ним поколдовала силикона, зарядив до отказа. А вот Цербер предпочел двигаться рядом, но отдельно. Будет подозрительно, если я буду появляться из пустоты, а затем в ней же исчезать», — сказал он перед самым выходом. «Демоны хоть и тупые, как пробка, но все равно могут догадаться, что в этой самой невидимости может прятаться кто-то еще. А так я буду свободен в действиях и вас прикрою, если что». И помощь его понадобилась практически сразу. Два демона добрались до пещеры как раз в тот момент, когда мы собирались выходить. Понятно, что они хотели просто проверить ее на предмет того, чем можно в ней поживиться. Вот только не факт, что они не нашли бы пространственный прокол. Скорее всего, нашли бы, и тогда нашему миру тоже было бы не избежать экспансии. Но пока мы, замерев, думали, каким оружием их уничтожить так, чтобы самим не попасть под обвал, Дизик рванулся вперед, обнажив клыки. Он даже увеличился в размерах и пыхнул на демонов пламенем. Понятно, что им это мало повредило, в отличие от острых, словно бритва, клыков. Первого демона Дизик схватил поперек туловища, комкая красные крылья, и раздробил о стену буквально двумя ударами. Второму, не мудрствуя лукаво, отгрыз голову, не забыв перед этим рявкнуть. «За Аралика!» До замка добрались достаточно бодро. Нам несказанно повезло, что основные орды демонов уже ушли прочь от замка. Понятно же, что добычи с такого небольшого укрепления на всех не хватит. Поэтому возле самого замка крутилось всего несколько сотен нападающих. На самом деле это, конечно, немало, но по сравнению с тем, что же выписали Аралик и Дизик, сущие пустяки. По большей части они уже заняли замок и орудовали внутри. Отдельные особи пытались что-то отыскать вблизи. Возможно, вход внутрь центральной башни. На случай подобной угрозы, просвещал нас инкуб, стараясь говорить тихо, но так, чтобы было слышно всем. Существует механизм, отрезающий центральную башню от всего остального замка. Там есть проход и в пустоши, но, полагаю, им не станут пользоваться из-за опасения, что им устроит засаду. Тут я понял, что довольно далек от военных хитростей. Мне банально просто не было интересно вот так вот продумывать все ходы противника и, исходя из этого, планировать собственные. Я, сторонник жизни в кайф и решения проблем дипломатическим способом. Морды бить и воевать вообще не по моей части. Есть только одна возможность попасть в башню, продолжал рассказывать Аралиус. Нам нужно будет подняться на один из балконов, а затем надавить на нужный кирпич. Так как это весьма тайный ход, его не должны были обнаружить. Тем более он служит именно для секретного проникновения внутрь. Но прежде, чем нам это удалось, пришлось обходить большую группу демонов, рыскающих по окрестностям. А затем на нас из боковых ворот вывалилась и вовсе целая связка отвратительных созданий. Дизик бросился на них, но Гагарин попросил отозвать его, а сам распылил усыпляющий газ, от которого мы оказались укрыты защитным заклинанием. Последовав инструкциям инкуба, мы довольно быстро очутились внутри башни и застыли перед хлопающими глазами суккубами, которых тут было большинство. Я лишь отметил, что тайная дверь внутрь действительно была расположена так, что ее сложно было бы найти. «Здравствуйте, братья и сестры», — проговорил Оралиус, выходя из-под сени защиты артефакта. «Оралик», — всхлипнул кто-то из собравшихся. «Ты жив, это такое счастье». «Да, я жив, благодаря своим друзьям», — с гордостью ответил он и добавил с чрезмерной, на мой взгляд, долей пафоса. «И пришел, чтобы вы тоже жили». «Вы так и не закатали подвал бетоном?» — спросила пожилая женщина, которая вместе с тем сохранила львиную долю своей красоты. «Самоуверенные дураки», и после этих слов она вздохнула. «Мы были лишь приманкой. Они ждали, что мы пошлем за помощью». Когда Гагарин отключил артефакт невидимости, собравшиеся только слабо охнули, но не отпрянули и не принялись напропалую соблазнять бойцов. «Это мои друзья», — все с той же гордостью проговорил Оралиус. «Когда они узнали, что вы тут находитесь в плачевном состоянии, они согласились помочь переправить вас на землю. Поэтому прошу не пугаться и не обижать. Сейчас они расскажут свой план. Это все прекрасно, но там же полчища демонов», — высказалась госпожа Лулулиана, которая, судя по всему, привыкла скептически относиться к инициативам инкуба. «Мы не выйдем отсюда живыми». При этом и сверху, и снизу раздавались удары, как будто кто-то хотел выломать двери. Собственно, именно так дело и обстояло, и я мог поклясться, что долго эти самые двери не простоят. Гагарин объяснил, что они спланировали, рассказал, что демонов за стенами не так уж и много. Одну из групп по ней усыпили. Выбираться они планировали по воздуху на суккубе, инкубе и тяге. Лулулиана с таким осуждением посмотрела на Оралиуса, что даже мне стало не по себе. «То есть ты договорился, чтобы мы таскали людей? Мало того, что мы им, начало было хозяйка замка. Отставить пререкаться», — прервал ее Гагарин. «У нас нет на это времени. Либо вы следуете моим инструкциям, либо мы разворачиваемся и уходим обратно с чистой совестью». «Нет», — чуть ли не хором завопили собравшиеся, а один из инкубов кинулся к нам. «Ранди, не уходи, вытащи меня, пожалуйста, отсюда». Он, кажется, был готов бухнуться на колени. «Я все для тебя сделаю, все, что угодно. Верну все, как было, обещаю. Только не оставляй меня здесь. Пападос, ты...» — я его не узнал по манере общения. Он всегда был надменным и грубым, а тут лебезил. «Что с тобой случилось? Потом расскажу. Вытащи меня отсюда». У меня сложилось ощущение, что еще чуть-чуть и он заплачет. Тем временем военные взяли под контроль эвакуацию. Я не уставал восхищаться ими, так слаженно и быстро у них выходило все организовать. Конечно, на руку нам сыграло и то, что местные отлично понимали русский язык. Еще бы, после стольких лет в борделе. В живых, в строю осталось около 30 взрослых суккубов и инкубов. Первых обязали нести детей. Но проблема заключалась в том, что инкубов было всего 7, тогда как взрослых мужчин – 11. На четверых отрядили суккубов, причем, самых сильных. Но сказывался стресс от нападения, голодовка и общий упадок сил. Поэтому обратно летели низко, едва не задевая рога демонов. Те, кстати, судя по всему, что-то подозревали и постоянно поглядывали вверх. Их стало больше, и они сами проявляли агрессию сильнее, чем раньше. Тут что-то начало происходить с артефактами. Искрить они начали почти сразу после вылета из замка. И чем дальше, тем больше. А скорость полета оказалась очень медленной. Чуть быстрее скорости пешехода. Я жалел суккубу, который достался, потому что видел, как тяжело она взмахивала крыльями. И это я был без тактической разгрузки. Но, как говорится, хочешь жить, умей вертеться. В данном случае, крыльями махать. Где-то на полпути невидимость наша спала. Видимо, конфликт магических сил. Я, честно говоря, и сам не понял, что произошло. Но мы стали видимыми для демонов. Рев тысяч глоток возвестил о начале охоты. Суккубы и инкубы на пределе сил резко взяли вверх, пытаясь увеличить высоту полета. Откуда-то сразу несколько десятков требушетов послали в нас горящие снаряды. Я глянул на шкалу благодати. Накопилось что-то около 15%. Ну, что ж, два демона, пустившиеся за нами в погоню с разных мест, столкнулись в воздухе и вспыхнули ярким факелом, источая острый запах серы. Летящие снаряды меняли траектории и начинали возвращаться, разбивая сами метательные установки. Один из демонов побежал за подмогой, но поскользнулся, затем оступился, упал и сломал себе шею, после чего медленно сполз в лавовый ручей головой вниз. И это были только те случаи, что я заметил. Подозреваю, случайность сейчас работала на полную катушку. Удобная штука. Жаль, не бесконечная в данном теле. Запас подобных неожиданностей истощился довольно быстро. Гораздо быстрее, чем мне хотелось бы. И один из горящих камней попал в крыло инкубу, летящему рядом с тем, что нес меня. Тот коротко вскрикнул и начал падать. Но даже в этой ситуации он не выпустил бойца, которого нес, а, наоборот, попытался его защитить. Ему на выручку пришла сама госпожа Лулулиана, которая, видимо, пересмотрела свои взгляды на пришедших на выручку людей. Я обернулся назад и обомлел. Волна демонов, которые внезапно собрались в единую ударную силу, накатывалась на нас, словно цунами. И скоростью этой самой волны была соответствующая. Нам оставалось сколько? Минута? Полторы? И в тот момент, когда уже казалось, что ничего поделать нельзя, мы, наконец, вспомнили. Мы, это я, Игорь. Позволишь? Поинтересовался он едва подрагивающим голосом. Попробую, конечно, ответил я и отошел. Попробовать это было именно то, что он мог. Во-первых, совершенно неизвестно было, подействует ли глаз на демонов. Во-вторых, если подействует, то на какое количество? Не на всех же, так, дерзай. Игорь жестами попросил суккуба, несшего нас, развернуться. Глаза у нее раскрылись широко-широко от ужаса, но все-таки она подчинилась. «Приказываю меня защищать», – раздельно выкрикнул Игорь целых три слова, хотя раньше вкладывал силу в одно или максимум два. «Растет сила», – отстраненно подумал я, когда стена демонов застыла на месте, а затем без единой задержки развернулась вспять, круша на своем пути тех демонов, на которых глаз не подействовал. «Аво!» – услышал я сбоку от себя. Это впечатлился Гагарин. Даже у отца такой силы не было. Новые легионы демонов принялись накатываться с боков, видимо, развернулись в пути, услышав, что тут идет бой. Но подконтрольные Игорю демоны поспешили оттеснить вновь прибывших. Они выстроили нам коридор из собственных тел, чтобы мы могли безопасно скрыться в пещере. Но и через эту хлипкую живую стену проникали десятки разъяренных и не подчинившихся глазу демонов. Возможно, что его действие и вовсе уже успело закончиться. В пылу схватки я не мог это понять, но я видел, как отстреливались бойцы Гагарина и Пожарского, как отчаянно закидывали гранатами нападающих, как иногда приходилось протыкать штык ножами слишком приблизившихся особей. Но мы справились, оказавшись под сводами пещеры. Всех подвластных глазу демонов к тому моменту уже перебили. Новая волна готовилась захлестнуть нас. «Быстро, в прокол!» – заорал Гагарин, и инкубы, суккубы, бойцы, все принялись беспрекословно исполнять приказ. А я стоял и смотрел. Игорь уже отдал мне управление телом назад, но я не двигался. Да и не стал бы я лезть вперед. Я должен был уйти последним. Я смотрел, как формируется демоническое войско, как оно сплачивается в единый кулак, как стремится растереть нас в лепешку. «Чего встал?» – рявкнул на меня Алексей, и я пришел в себя, понимая, что рядом уже никого нет. «Живо внутрь!» «А ты?» – опешил я. Вместо ответа он с силой толкнул меня в клубящуюся тьму. Я еще успел заметить, что он зажал кнопку детонатора и бросился за мной. Не успел он совсем чуть-чуть, самую малость. Его снова посекло камнем. Только на этот раз не лицо, а практически все тело и ноги. Когда он приземлился рядом со мной, его форма больше была похожа на дуршлаг для макарон. Оглядевшись по сторонам, я понял, что пострадал он отнюдь не единственный. Этот перелет очень тяжело дался и искусителям. У некоторых крылья были порваны в лоскуты, у других кровь сочилась из ног и рук. Бойцы хромали и стонали, держась за отхваченные пальцы и клочья волос. Эвакуация, конечно, удалась, но стоила она неимоверно много. И тогда я нашел того самого инкуба, что молил меня вытащить его. Я подобрался к нему вплотную и сказал: «Я свою часть договора выполнил, я стер с брови кровь, заливающую глаз. Видимо, в пылу битвы я просто не заметил ранения. Теперь твоя очередь». При этом он почему-то замотал головой, но меня сейчас лучше было не злить. «Возвращай все, как было». «Нет, я не хотел тотчас же переместиться на Олимп. Мне необходимы были силы, чтобы помочь всем этим истекающим кровью, изувеченным существам вокруг меня. Но ничего, сейчас Пападос все сделает, и я не могу», — ответил, заикаясь, он. Глава 6. «В смысле, не могу?» — опешил я, не совсем еще осознавая, что он хочет сказать. «Не хватает благодати?» «Не в этом дело», — опасливо поглядывая на меня, ответил Пападос, пытаясь найти нужные слова. «Просто не могу. Я пробовал вернуться, и у меня не получилось. Но ты же обещал вернуть все, как было. Я понимал, что меня захлестывает ярость, но не собирался ей потакать. Ты нас обманул, что ли? А что ты сделал бы, если бы тебе демоны грозили? Вот-вот вертел вставить промеж ног, попытался оправдаться бог попаданцев, но меня он совсем не убедил. Ах, так, сказал я и почти без замаха, но от души съездил ему по физиономии, угодив прямо в нос. Это тебе за мой перенос сюда, прошипел я ему в лицо, наслаждаясь двумя струйками темной крови из его носа. А за ложь я тебя бить не буду, за ложь я стану тебе презирать. Ну-ка посторонись, проговорила Силикона, отодвигая меня и подходя к Пападосу вплотную. Я что-то не поняла, как это ты не сможешь нам помочь? Я тут, понимаешь, его спасение организовываю, а он вон как запел. Не получается, одной рукой бог в теле инкуба прикасался к носу, после чего морщился от боли, а другой жестикулировал. Туда перенесся, а обратно, никак. Не знаю, в чем дело, но, скорее всего, Дзым домедитировался. Ранди, Силикона повернулась ко мне и подмигнула. Дай мне этого переселенца-предателя, я сама с ним поговорю. Думаешь, добьешься от него чего-то другого? С сомнением спросил я и махнул в его сторону рукой, выражая свое отношение к Пападосу. Он просто нас использовал. Он мне все расскажет, пообещала богиня, хватая бога попаданцев за шкирку, что, учитывая ксеносы их тел, выглядело эпично. А, если станет отмалчиваться, я там на кухне ананас видела. Короче, вертел демонов покажется ему свечкой от геморроя. Вы чего делаете? Вскричал Пападос. Я же бог. Пошли, бог, прорычала Силикона, утаскивая его по лестнице на второй этаж. Поговорим о твоей пастве. Мне было даже интересно, в какую комнату она его утащит и какие аргументы убеждения использует. Но решил не вмешиваться в воспитательный процесс, тем более у меня и без этого хватало забот. Ксения Альбертовна примчалась в родовой дом Игоря Туманова, как только ей сообщили, что Алексей Гагарин раненый буквально в этот момент проходит лечение у Жданова. Она ехала, стараясь не подгонять водителя, но это получалось не всегда.